Сбоку блеснуло золото. Она повернула голову и увидела на полу, рядом с трупом, прогулочную трость. Ренвика. Заставив себя сосредоточиться, она вновь стала тыкать в замочную скважину скользкий от крови ключ. Он снова выпал из ее пальцев. Она уставилась на него, охваченная страхом и отчаянием. Ей, во что бы то ни стало, нужно открыть эту проклятую дверь. Краем глаза она увидела, что Ренвик пошевелил рукой и оцепенела от ужаса. Вот его мертвые пальцы потянулись к ключу. Как бывало всегда после этого страшного сна, Мэдлин внезапно проснулась, вся в холодном поту, и не сразу поняла, где находится. Отбросив одеяло, она зажгла свечу и посмотрела на часы. 1:45 ночи. Значит, она спала целых 2 часа. Если так и дальше пойдет, то здесь, в доме Артемиса, она в конце концов получит столь необходимый ей отдых. Однако сейчас не стоит даже и пытаться опять заснуть. Она хорошо знала, что до рассвета ей не сомкнуть глаз. Взгляд ее упал на маленькую книжку, лежавшую на секретере, и она потянулась к своему халату, с некоторой досадой вспомнив о своем разговоре с Итаном Питни. Она показала ему эту книжку, смутно надеясь, что он поможет ей разобраться в странных текстах. Питни просмотрел книжку с большим интересом, но признался, что она его озадачила. Впрочем, он сумел разогнать страхи, терзавшие ее в последние дни. «Вас, конечно, удивит мой вопрос, сэр», — сказала она, — «но вы специалист по языку ванза, и я должна узнать ваше мнение. Как вы считаете, может ли эта маленькая книжка быть книгой секретов? Той самой, которая, по слухам, была украдена и сгорела во время пожара несколько месяцев назад?» «Ни в коем случае», — ответил он с полным убеждением. «Книга секретов, если она вообще когда-либо существовала, была написана исключительно на древнем языке ванзагары, а не на странной смеси греческого языка и египетских иероглифов, как это. К тому же, говорят, это был внушительный фолиант». Услышав мнение Питни, Мэдлин почувствовала невероятное облегчение, хотя ответ удовлетворил ее не в полной мере. Она сунула ноги в шлепанцы, взяла свечу и решительно направилась к двери. Раз уж ей все равно не заснуть, надо сходить на кухню и взять чего-нибудь поесть. Может быть, кусочек сыра или оставшиеся с ужина блинчики помогут развеять впечатление от дурного сна. Поворачивая дверную ручку, Мэдлин задела пальцами торчащий в замке ключ. Прикосновение к холодному железу вызвало пугающе ясное воспоминание об окровавленном ключе. Прогнав наваждение, Мэдлин сделала глубокий вздох и поспешно вышла в коридор. Ей удалось почти бесшумно спуститься по лестнице. В темной кухне она поставила свечу на стол и начала свои поиски. Она обнаружила остатки яблочного пирога и в тот же момент почувствовала, что он стоит на пороге, у нее за спиной. Вздрогнув, она уронила тарелку с пирогом на стол и резко повернулась. Артемис стоял в темном дверном проеме, глубоко засунув руки в карманы черного шелкового халата. Его растрепанные темные волосы придавали ему весьма привлекательный вид. «Нам хватит на двоих?» — спросил он. Он явно только что встал с постели, а теплые лучи в его глазах говорили о том, что он сделал точно такое же наблюдение относительно ее самой. На Мэдлин нахлынули воспоминания о страстной ночи в его библиотеке. Этот мужчина знал ее, как никто другой. Она застыла на месте, не в силах пошевелиться. Острая интимность момента повергла ее в ступор. «Да, конечно», — наконец проговорила она. Чтобы сделать простое движение, поднять нож, ей пришлось призвать на помощь всю свою силу воли. «Вам не спится из-за нашего приключения в доме Питни?» — небрежно спросил Артемис, усаживаясь за стол. «Нет, меня разбудил страшный сон. Он часто мне снится». Она осеклась. «Словом, я часто его вижу». Она отрезала 2 куска пирога и положила их на тарелки, Артемис не спускал с нее глаз.